Жива душа. А вот уж и черный бабуган закурился, замутился, укрылся сеткой. И нет его. Полили дожди ноября сырого, мутного Джильхабе, когда белки уходят в норы. Размякли, ползут дороги, почернели выцветшие холмы. Будет тепло, порадует земля травкой. Радуется Тамарка. С утра и до ночи ходит, ходит, размякшие ветки гложет. Чуть теплится, вся в буграх. Всюду ее копытца, налитые водой всюду, выгрыз в коре, на грабе. Ходит одна, живая. Сиди дома возле печурки, сиди, подкладывай. Сиди и сиди, до света. А далеко до света. Смотри в огонь. В огне бывают видения. И слушай, что дождь говорит по крыше. Говорит, говорит, бормочет. И все одно. Пустота, темнота, та-та. Позванивает струя в пустом водоеме под мазанкой. И голод мучить устал, уснул. И вот вспыхнет в печурке и мысль проснется. А что же утро? Не надо, не надо думать. Не надо. А если в ворохе этих сучьев все еще шевелятся порубленные мысли? Надо закрыть глаза и совать в огонь. Это кусок змеи из той балки. В огонь. Если бы хоть табак, задурить себя. Докуриться до сладких снов. Сидишь у огня и слушаешь. Все одно пустота, темнота. Та-та. Застучали ворота. Ветер? Прислушаешься. Все тихо. Бормочет дождь. А который бы час теперь? Темнеет с шести. Десятый? И вот, уже не ветром это, уверенный стук в ворота. Они. Калитка колом подперта. И сами могут. Ну что же, не все ли равно теперь? Пусть они. Сразу, если. Готовы, ворвутся с матерной руганью, будут тыкать в лицо железом, огня потребуют. А ни лампы, ни спичек нет. Стыдно, руки будут дрожать. Будут расшвыривать наши тряпки, а силы нет. Стук упорней. Не могут отворить сами. Вот конец, говорю я себе, сразу все кончится. Я твердо беру топор, иззубренный топоришка, шаткий. Твердо выхожу на веранду. Откуда сила? Я весь пружина. Я знаю, что буду делать. Собака боится палки. Я открываю дверь в сад. Чернота и шорох. Дождик чуть сеется. Кто там? Тебе, козяй, отпирай. Татарин? Зачем татарин? Обайдулин я. От кладбища. От хорошего человека. Знакомое имя называет. Я отнимаю кол. Широкий татарин в шапке. Теперь всем страшно. Крутился в балке. Черная ночь, кали глаз. Селям алейкум. С неба, вестник. Старый татарин прислал с корзинкой. Яблоки. Грушка, сушка, мука. И бутылка бекмеса за рубаху. Старый татарин прислал подарок. Не долг это, а подарок. Тебе прислал? Иди ночью. Велел. Там видит, тут видит. Нехорошо. Убьют. Иди ночью лучше. А, крутит головой татарин. Смерть пришел. Всей земле. Табак. серой бумаги, золотистый табак, душистый, биюк ламбадский. Нет, не это. Ни табак, ни мука, ни игрушки. Небо. Небо пришло из тьмы. Небо, о Господи! Старый татарин послал. Татарин. У печурки сидит татарин. Татарин старый. Постолы его мокры, в глине. И закрутки мокры. Сидит, дымится. Баранья шапка в бисере от дождя. Трудовое лицо сурово, строго, но человеческое в глазах его. Я беру его за мокрые плечи и пожимаю. Ушли слова. Они не нужны, слова. Дикарь, татарин. Велик Аллах. Жива человеческая душа. Жива. Он свертывает курить. Курит, поплевывает в огонь. Сидим, молчим. Он умело подсовывает сучья. Сидит на корточках. Скажи Гафару, старому Гафару, скажи, Абайдулин, старому татарину Гафару, Аллах. Аллах, говорит в огонь сумрачное коричневое лицо. У тебя Аллах свой, у нас Аллах мой. Все, Аллах. Скажи, Абайдулин, старому Гафару, скажи. Он докуривает крученку. Курю и я. Не слышно дождя по крыше. Горят в печурке сухие сучья из глубокой балки. Куски солнца. Смотрит в огонь старый Абайдулин. И я смотрю. Смотрим двое одно на солнце. И с нами Бог. «Пора», — говорит Абайдулин. «Черная ночь!» Я провожаю его за ворота. Его сразу глотает ночь. Слушаю, как чмокают его ноги. Теперь ничего не страшно. Теперь их нет. Знаю я, с нами Бог. Хоть на один миг с нами. Из темного угла смотрит. Из маленьких глаз татарина. Татарин привел его. Это он велит дождю сеять, огню гореть. В ниди и в меня, Господи. В ниди в нас, Господи, в великое горе наше и освети. Ты солнце вложил в сучок и его отдаешь солнцу. Ты все можешь. Не уходи от нас, Господи, останься. В дожде и в ночи пришел ты с татарином. По грязи. Прибудь с нами. До солнца. Тянется светлая ночь у печки. Горят жарко дубовые кутюки. Будут гореть до утра.